Глава 16. Начало операции. Воронцов выслушал это предложение, откашлялся и спросил: «А почему ты считаешь, что там будет более эффективно атаковать?» «Так вряд ли они ожидают проблемы на том направлении», — пояснил я свою мысль. «Наступая же по дороге, войска могут попасть под огонь, ведь это направление самое очевидное, и в первую очередь немцы там заслон поставят. Если они и совершили ошибки раньше, это не делает их глупыми. Нельзя ганцев недооценивать». Мое предложение у командиров вызвало сразу несколько вопросов. И главным из них был: да как же наступать, если на улице темень, а там деревья валяются и не видно ничего? Пришлось напомнить о своей уникальной способности и о том, что при создании минной ловушки, которая, к сожалению, сработала не совсем вовремя, мы уже использовали эти мои необычные возможности. Я же с Манькой 5 раз от холма к городу ночью ездил. И ничего, справился же. «Но там у вас была совсем небольшая группа минеров, а тут целый отряд 200 с лишним человек», — напомнил комдив. «Вот именно», — поддержал его сомнение Воронцов. «Как ты их поведешь? Ты-то видишь, они-то нет. У них нет зрения, как у кошки. По дороге потеряется половина, а то и больше. А когда бой начнется, то еще и чехарда получится. Никто не будет знать, с какой стороны противник, и в этой суматохе без сомнения начнется огонь по своим». «И ничего не начнется, никто не потеряется». Не согласился с ними я и пояснил замысел. «Наступление предлагаю провести так. Идущие в бой красноармейцы построятся в 2 колонны по одному. Каждый боец положит на плечо идущего впереди товарища руку. Таким образом, у нас будет 2 непрерывных цепи. Я пойду впереди, а воины будут неразрывно следовать за мной. Ну а как приблизимся к городу, то уже развернемся в боевые порядки и группами начнем атаку». «Рискованно. Все же вы будете на одном участке. Противник может вас накрыть». «Если заметит, то сможет. Но чтобы этого избежать, мы можем пойти на хитрость. Давайте для отвлечения внимания немцев, когда будем, например, посредине лесопосадки, начнем также наступление несколькими небольшими группками, человек 20-30, вдоль дороги. Очевидно, в таком случае враг подумает, что это и есть главное направление удара, и сосредоточится на данном направлении. Это поможет без проблем незаметно пройти сквозь лесопосадку и выйти на рубеж последнего броска». «Что касается артиллерии, предлагаю уже сейчас мобилизовать живого фрица и, придав ему охрану и нужных людей, начать подготовку техники и артиллерийских орудий к будущей эвакуации на наши старые позиции в Новске. После захвата города пушки нам, разумеется, пригодятся». Мой план командирам понравился. После обсуждения еще нескольких деталей операции было решено начать ее осуществление как можно скорее. Кроме этого, постановили незамедлительно организовать заслоны и прикрыть Троекуровск с западной стороны. Это было необходимо сделать для того, чтобы исключить удар в спину со стороны немецкой группировки, располагающейся в Новгороде. Из палаты командиров Воронцов вышел вместе со мной. Когда спускались по лестнице, он сказал: «Лешка, ты плохо выглядишь. Тебе бы отдохнуть да выспаться». «Всем бы выспаться. Но сейчас не время», — зевнул я и, вспомнив о своей небольшой проблеме с видениями, попросил: «Ты, Григорий Афанасьевич, пожалуйста, дай команду Садовскому, чтобы он от меня не отлучался. Он мне нужен, ибо сегодня он будет мои глаза и уши. А то мало ли». Сборы отряда заняли немного времени. В состав было решено включить тех бойцов, кто штурмовал больницу и центр города. Командиры построили бойцов в 2 шеренги. Подошел Воронцов, и когда отряд подравнялся, рассказал всем о текущей боевой задаче. Закончил он свою речь так: «Товарищи бывшие военнопленные красноармейцы, сегодня у вас есть шанс поквитаться с вашими захватчиками. Пусть они на своей шкуре поймут и прочувствуют, что такое советский воин. Ничего не бойтесь и смело идите в бой. Победа будет за вами, и это не просто слова. Сейчас в бой вместе с вами пойдет легендарный Забабашкин. Знаю, что все вы слышали о его героических подвигах и о том, что вражеская пуля его не берет. И там, где он, всегда победа. А значит, и вас пуля не возьмет, и вы выбьете немца из советского города. Идите за ним и выполните свой воинский долг до конца». Услышав такие слова, стоящие в строю служивые заметно приободрились. Я уже понял, что слухи о моем везении распространились среди бывших военнопленных, и, в общем, против них не возражал. Человеку, идущему в бой, нужно верить, что у него есть шанс в этом бою выжить и уцелеть. А потому свою легендарность я решил не оспаривать, небезосновательно считая, что высокий боевой дух в рядах наступающих будет нам только на руку. Формально командовать нашим отрядом был назначен лейтенант Рябцев из бывших военнопленных. Он показал себя с хорошей стороны при штурме Троекуровска, и имелись все основания предполагать, что и в предстоящем бою он не подведет. Я был представлен к нему кем-то вроде комиссара и главного советника, который должен будет совмещать свои обязанности с работой поводыря для наступающих колонн. Окончание речи чекиста ознаменовало начало операции. «Отряд, равняйсь! Мирно!» — скомандовал Рябцев. Все ожидали следующей команды, но я остановил командира, сказав, что перед походом мне очень срочно необходимо кое-что сделать. Рябцев опешил, когда его перебил, и недовольно нахмурил брови. Стоящий рядом Воронцов тоже не понял моих слов. Пришлось разъяснять свою идею более подробно. Услышав мое беспокойство, Рябцев поинтересовался. «Ты уверен, что это необходимо?» «Конечно», — без тени сомнения ответил я. «Немцы же не все дураки. Наверняка там и умные попадаются. А значит, есть немалый шанс, что в лесополосе они могли расположить свои секреты. И если это так, то нас при приближении обязательно заметят. И когда это произойдет и маневр будет раскрыт, то ничего хорошего в дальнейшем нас ожидать не будет. Поставят на нашем пути несколько пулеметов, и на том наше наступление закончится вместе с нами. Так что прошу остановить выдвижение на пару минут и вначале разрешить мне провести осмотр и рекогносцировку той местности». «Хорошо. Только делай быстрее, а то народ на взводе», — согласился с разумным предложением лейтенант и скомандовал строю. «Товарищи бойцы, вольно! Можно присесть на корточки, но не расходиться. Ждем 5 минут». Я поправил винтовку и побежал к ближайшему двухэтажному зданию. Перед тем, как вбежать в подъезд, услышал слова бойцов, раздающиеся мне в спину. Приспичило герою. И от испуга, что ли, герой штаны наделал, а затем общий смех. Однако смеялись острые на язык товарищи недолго. Во-первых, на них сразу же прикрикнули командиры, а во-вторых, последовавшие через полминуты 4 выстрела из винтовки системы Мосина, которые донеслись с крыши здания, полностью прекратили любые насмешки. Отработав по выявленным целям, быстро спустился вниз, и чтобы расставить все точки над «и», громко и четко, чтобы слышал весь строй, доложил. «Товарищ командир, в лесопосадке выявлено 2 замаскированных наблюдательных пункта врага, по 2 солдата в каждом. Один в середине холма, другой в северной, ближайшей к нам части. Все наблюдатели противника уничтожены. Можем начинать наступление». Рябцев обалдел от такой новости, переглянулся с улыбающимся Воронцовым, но взял себя в руки и сдержанно похвалил. «Молодец, красноармеец Забабашкин. Объявляю вам благодарность. А теперь встать в строй!» Быстро пожал на прощание руку Воронцову и, пробежав мимо строя с ошарашенными бойцами, занял свое место во главе колонн. «Направо!» — скомандовал лейтенант. «Положить правую руку на плечо впереди стоящему!» И когда это произошло, негромко произнес: «Шагом марш!» И наш отряд выдвинулся вперед во тьму неизвестности. Однако продолжался наш стройный марш недолго. Ровно до тех пор, пока мы не подошли к пологому берегу реки Багрянка. Ее предстояло форсировать вплавь, и вот тут неожиданно возникла проблема, которую ни я, ни командиры от чего-то не учли. Оказалось, что 15 бойцов не умеют плавать, а потому реку преодолеть не могут. Это меня крайне удивило, ведь почти все из них были деревенскими жителями. Мне всегда представлялось, что все жители деревень априори умеют с детства плавать, ведь, как правило, рядом с любой деревней всегда есть какой-нибудь водоем или река. Но, как оказалось, я ошибался. И в самый неподходящий момент выяснилось, не умеют плавать, и все тут. Брода в этом месте не нашлось, а потому возникшую проблему необходимо было как-то решать. Я посмотрел на стоящих в стороне бойцов и задумался. Разумеется, существовала не нулевая вероятность того, что как минимум часть из этих 15 человек на самом деле плавать вполне умеет. И говорят они о неумении только потому, что струсили и не хотят идти в бой. Оно и понятно, страшно. Но дело в том, что сейчас ни у меня, ни у командующего нами лейтенанта не было времени разбираться со всем этим делом. Я небезосновательно опасался, что немцы, уже прекрасно зная о захвате нами Троекуровска, сумеют высвободить части из фронта и прислать их в Новск. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понимать, что в таком случае наша попытка освобождения города и наших людей будет обречена на провал, а потому я не стал отделять зерна от плевел, искать трусов, то есть, а предложил Рябцеву голову не забивать и отправить этих неумех к передовым позициям, расположенным при выезде из Троекуровска. Не хотят и не могут форсировать реку, пусть наступают по суше. Тот согласился со мной, отдал нужный приказ, и мы начали переправу. Военнослужащие, держа над водой в одной руке оружие и вещи, довольно скоро преодолели неширокую водную преграду и приготовились к продолжению наступления. Используя утес берега как закрытую позицию, я помог построиться чуть менее 200 бойцов в 2 шеренги Они вновь положили руки на плечи своих товарищей, что шли перед ними. Операция продолжилась. К этому моменту свет луны почти перестал пробиваться сквозь тучи, и, по словам идущего рядом со мной Садовского, тьма вокруг была такой, что глаз выколи. Я же дискомфорта не чувствовал и уверенно вел отряд вперед. В связи с тем, что лесопосадка, по которой мы шли, не раз и не два обстреливалась артиллерией, почва под ногами была буквально перекопана. Торчали вздыбленные комья земли, хаотично валялись стволы поваленных и обгоревших деревьев, множественные воронки, оставленные бомбами и минами, преграждали нам путь. Я старался вести колонны, мягко огибая то или иное препятствие по дуге. Кроме этого, если я видел, что идущие за мной бойцы могут зацепиться на что-то или упасть, сразу же негромко озвучивал предупреждение, и оно тут же передавалось по шеренге назад. Так и шли, не спеша, но относительно уверенно. Идущий рядом Рябцев иногда отвлекал меня и просил посмотреть на наручные часы. Он боялся пропустить время, когда второй наш отряд начнет выдвижение по дороге из Троекуровска в сторону Новска, и когда спустя 40 минут после переправы это время настало, он заметно напрягся. К этому моменту мы уже подошли к середине лесопосадки и остановились ориентировочно в том месте, где я когда-то занимал позицию. Вокруг было тихо. Казалось, все идет так, как надо. Стрельбы не слышно, а это означало, что ни мы, ни отряд, идущий из Троекуровска, пока противником не замечены. «Алексей, надо посмотреть и проверить, идут ли наши. Они же должны первыми начать шуметь и тем самым отвлечь немчуру», — напомнил мне лейтенант. Я с ним согласился и, сказав, что через минуту вернусь, быстренько поднялся на холм, последние метры расстояния до вершины преодолев ползком. Заняв удобную позицию у березы, из-за которой вся местность была видна как на ладони, стал осматриваться и почти сразу увидел группы наших бойцов. Как ранее предполагалось, они двигались вдоль дороги. «Значит, все нормально», — сказал себе я и собрался было перевести взгляд на немецкие позиции, но тут неожиданно мое внимание привлекло движение на дороге напротив меня. Я сфокусировал зрение и обомлел. Там, среди подбитых танков и бронемашин, скрытно сосредотачиваясь и пользуясь тьмой, начинали свое наступление в сторону Троекуровска солдаты противника. Их оказалось не менее 200, и они, пригнувшись, шли вперед, прямиком на наш небольшой отряд, численность которого была чуть больше взвода. Стало очевидно, что до момента контакта остались считанные минуты.